Я вас понял, у нас все готово, отлично. Егор Николаевич, поднимайте в ружье ваш спецназ. Спецназ, удивился Герасимов. Специального назначения, объяснил Юрий Андреевич. Вид его людей в шлемах непривычной формы, в кирасах, с большими щитами в руках, вызвал искренний интерес всех присутствующих. Я считал, что времена рыцарей давно минули, улыбнулся Филиппов. Все новое, это хорошо забытое старое, надо будет посмотреть их в деле. Я сам, правда, еще не видел, но, зная господина ротмистра, нам всем предстоит весьма любопытное зрелище. Юрий Андреевич критически оглядел экипировку подошедшего к ним Егора и ехидно спросил. «Позвольте поинтересоваться, ваше сиятельство, а что это вы так вырядились? Никак сами штурмовать удумали?» «Да, я поведу одну из групп. Я отобрал, на мой взгляд, наиболее способных и тренировал их отдельно от остальных. Это, конечно, все очень похвально, но отставить, ротмистр. И это приказ, Юрий Андреевич. Я категорически вам запрещаю. Вы меня услышали, граф?» «Так точно. Вот и славно», — успокоился граф Белов. «Куда же этот тюремщик запропастился? Время-то идет, а мы с военными по часам условились. Все, нет возможности ждать. Господа, нам следует поторопиться». Прибыв на место, они увидели частую цепь солдат с примкнутыми штыками, усиленную пулеметными расчетами. Внутри оцепленного квартала уже начиналась нездоровая суета. Прохожие за линией оцепления сбивались в небольшие группы и удивленно рассматривали спецназ. Жандармы и полиция оцепили крайний дом, а снайперы заняли свои позиции. «Начинайте, ротмистр, с Богом, группы». Фельдфебеля Кривицкого и Подхорунжева Виденова, первый этаж, унтер-офицера Терещенко и подпоручика Брамса, второй, штурм, Власов, Ярыгин, держите вход, группы зачистки, приготовиться, вперед, подгоняя в тазаки. «Тьфу ты, черт, кареты давай сюда». Первые группы, прикрываясь тяжелыми стальными щитами, скрылись в здании. Раздались взрывы светошумовых гранат и женские крики. «Прапорщик, урядник, грузите задержанных. Корнец Калиный, вахмистр, вы, в общем, приготовиться. Вахмистр Ежов, ваше сиятельство. Простите, забыл. Вы следующие». На втором этаже началась стрельба, но быстро стихла. Из дверей показались первые обитатели дома. Кого-то выводили, заломив руки за спину. Кто-то выходил сам, держа руки за головой. Тех, кого не успевали загружать в закрытые деревянные фургоны, гордо именуемые здесь тюремными каретами, выстраивали лицом к стене дома. Когда стена закончилась, людей принялись усаживать на корточки прямо посреди двора. Задержанные с ужасом смотрели на сновавшие вокруг них обезличенные фигуры. Снова раздалось несколько выстрелов, но уже было понятно, что здание захвачено. От дома потянулась длинная вереница фургонов в сопровождении верхового конвоя. Такая же процессия с коряво намалеванными в спешке красными крестами в белом круге покатила в другую сторону. Ее тоже сопровождали всадники из конвойной службы. Представитель главного тюремного управления все же прибыл, и, надо сказать, как раз вовремя. Несколько десятков кавалеристов оказались очень кстати. Начали возвращаться с докладом командиры групп. Здание полностью очистили. Потерь не было. Младший урядник Конев получил пулевое ранение в ногу. 5 человек, оказавших вооруженное сопротивление, были убиты. Кое-кто из задержанных пострадал от травматического оружия. Егор молча кивнул. 5 трупов, и это только в первом здании. Сколько их будет в конце дня, даже страшно представить. Егор тяжело вздохнул и сокрушенно помотал головой, пытаясь избавиться от невеселых мыслей, и принялся снова командовать. Ни Юрий Андреевич, ни остальные не вмешивались. Доклад о том, что штурм обошелся без потерь со стороны спецназа, сильно прибавил Егору авторитета в их глазах. Но со следующим домом так гладко не получилось. Засевшие успели забаррикадироваться и стали отстреливаться. Нескольких сработали снайперы. Потом Егор скомандовал пулеметчикам подавить наиболее неудобные очаги сопротивления в окнах, и под прикрытием пулеметного огня 4 свежие группы все же ворвались в здание. И все повторилось по новой. В следующем доме он потерял первого бойца. Унтер-офицер Стасевич получил пулю в лицо, которая прошла между пластинами забрала шлема, и погиб мгновенно. Его убийцу тут же застрелили, но это уже ничего не меняло. Также случайную пулю ухитрился словить в затылок стоявший в оцеплении городовой среднего разряда Ермолаев. Ни того ни другого Егор не знал лично, но настроение резко ухудшилось. Если бы он знал формулу прозрачного пулестойкого материала, из которого были сделаны забрала в его времени, то, по крайней мере, одной смерти можно было бы избежать. Хотя, конечно, еще неизвестно, смогли бы так оперативно изготовить наверняка непростое с точки зрения технологии изделия. Надо сказать, что оккупировавшие целый квартал преступники тоже не сидели сложа руки и старались делать ответные ходы. Один раз они изобразили, будто сдаются, и попытались вырваться целой толпой из окружения. Лишь пулеметные очереди над головой не дали им этого сделать. А в одном из домов какой-то отчаянный ухарь попытался прикрыться заложницей и начал торговаться, но делал это крайне неумело, и его снял снайпер, один из трех уникумов, обошедших Егора на недавних соревнованиях. Так как связи у них не было, то Егор не знал, кто именно сработал так филигранно. Бандит получил пулю точно в лоб. Несмотря на уверения Юрия Андреевича, фургонов для перевозки задержанных все равно не хватало. Пришлось отправить большую пешую колонну. Радовало лишь то, что сопротивление постепенно сходило на нет. Иногда преступники выходили на улицу и сдавались полицейским, стоявшим в оцеплении. Таких сдавшихся объединили в отдельную группу, связали и тоже отправили пешком под конвоем. К вечеру Егор изрядно вымотался, а его люди так и просто валились с ног, но оцепленный квартал был полностью очищен. Там остались только старики, женщины и дети. Да и то не все, некоторых тоже пришлось задерживать. Интереса ради Егор заглянул мельком в один из зачищенных домов, но тут же не выдержал и выскочил на свежий воздух. Там была жуткая грязь и вонь. Появилась даже шальная мысль сжечь все дотла, но это, конечно, было бредовой идеей. Хотя, судя по словам его ребят и медиков, ее многие бы поддержали. В этот день Егор потерял четверых, еще десяток бойцов были ранены. Числа убитых гражданских он точно не знал, сознательно не считал, но в любом случае их было гораздо больше. Задержать удалось около 1000 человек. На следующий день то же самое происходило еще в двух районах. Опять не обошлось без потерь, но, если рассуждать цинично, результат того стоил. Изъятым арсеналом можно было вооружить, наверное, целый батальон, и, как признался Юрий Андреевич, знавший полную картину происходящего, из всех задержанных в первый день пришлось отпустить менее 100 человек. Глава 10. Газеты наперебой заливались хвалебными дифирамбами государю, решившему, наконец, очистить столицу от преступности, а генерал-майор Трепов стал и вовсе национальным героем. Об истинных виновниках торжества, конечно же, не было сказано ни слова, зато овеянное ореолом таинственности новое подразделение восхваляли все. Результатом этой своеобразной пиар-акции, устроенной Юрием Андреевичем, был не только резко взлетевший рейтинг популярности Николая II, да и, в общем-то, всех силовых структур, но и несколько тысяч заявлений с просьбой о переводе в спецназ. Эту новость смог затмить только манифест царя. И это действительно была информационная бомба. Император Николай II отменял выкупные платежи за надельные земли и обещал по 15 десятин на двор. Крестьянам, успевшим к этому времени выкупить свои участки, обещали компенсировать траты за счет уменьшения налоговой нагрузки и целый перечень дополнительных плюшек. Пролетариату на территории всей Российской империи гарантировался 8-часовой рабочий день при 6-дневной рабочей неделе. Все переработки теперь должны были оплачивать с полуторным коэффициентом. Также устанавливался минимальный размер оплаты труда на весьма приличном уровне в 25 рублей в месяц. Предприятие обязано было обеспечить рабочих бесплатным жильем не менее 20 квадратных аршин на человека. Невыполнение всего этого грозило собственнику огромными штрафами. Также сообщалось о преобразовании Государственного совета и создании нового законодательного органа власти – Государственной думы. Кандидатуры избранных в нее депутатов должны были утверждаться правительственной комиссией на основе профессиональных способностей и компетентности. Манифест породил в обществе самые оживленные споры, которые велись в роскошных дворцах и чиновничьих кабинетах, в институтских аудиториях и в мастерских ремесленных училищ, в рабочих бараках и крестьянских избах, да и просто на городских улицах и в пивных. Надо сказать, он вызвал весьма неоднозначную реакцию у населения. Большинство ликовало, кто-то воспринял манифест откровенно враждебно, а некоторые и вовсе крутили пальцем у виска и говорили, что царь, судя по всему, просто сошел с ума. Император, похоже, боялся именно такой реакции. При подписании этого манифеста Николай II упирался до последнего, аргументируя как раз невыполнимостью данных обещаний, но Юрий Андреевич на это ответил: «Обещать еще не значит жениться, а виновных в саботаже царского указа я за минуту найду». Когда же он посулил частично компенсировать казне потерю нескольких сотен миллионов рублей выкупных платежей, император окончательно сдался и, наконец, подписал. Егор с Юрием Андреевичем покидали дворец в полном молчании. На лице старика застыло безмятежное безразличие, и о том, что творилось у него в голове, можно было только гадать. А на душе Егора было очень тревожно, хотя он тоже пытался тщательно скрывать волнение. Причиной этого была какая-то постоянная недосказанность со стороны друга. Егор чувствовал, что Юрий Андреевич что-то скрывает, но что именно, не понимал, и это бесило. Егор уже пробовал пару раз побеседовать с ним на эту тему, но старик постоянно ухитрялся переводить разговор на что-то другое, причем так ловко, что и придраться вроде бы было ни к чему. И вот сейчас, когда они уже выходили из дворца, Егор в очередной раз заговорил о том же, но Юрий Андреевич словно его и не услышал вовсе. Он достал из кармана и показал Егору старенькую потертую флешку, а затем спросил, явно отвлекаясь от каких-то далеких мыслей. «Слушай, соколик, а эту фиговину можно к вашим телефонам присобачить?» «Да можно, наверное, только шнур нужен специальный». «А что там, а у тебя есть этот шнур?» «Да у Ленки вроде был, а наш фильмы в планшет с флешки качала». «А можно и в планшет, тогда давай туда, там экран больше». «Планшет у императора, он на нем кино смотрит, пошли заберем». «Да Лена его только недавно дала, плевать, возвращаемся». «Так у него там же эти генералы вроде с адмиралами вместе». «Мы, когда выходили, я там целую грядку видел». «Да, я в курсе, это все ярые монархисты, он их сейчас на ключевые посты расставит и орденами осыплет». «Герои русско-японской, мать их, ну, это дело нужное». Они вернулись во дворец и остановились в просторном зале около приемной. Здесь, ожидая вызова, бесцельно слонялось несколько человек. «Так че на флешке-то?» Егор оглянулся по сторонам и понизил голос. «Да хрен его знает. Может, и ничего», так же негромко ответил старик. «Шикарный ответ. А более развернуто можно?» «Да мы, когда из 41-го вернулись, очень уж интересно стало, чтобы мы могли такого внедрить тогда, для пользы. Понимаешь, я...» Когда туда попал, сразу понял, что ни хрена я толком и не знаю. Это ведь я на фоне тебя академик и умница, а так-то, прости, малый, вырвалось. Ну вот, к примеру, написал я тогда Сталину про антибиотики все, что знал, а ведь как их реально делают, я до сих пор толком не понимаю. Там такой замут с ними, просто вилы. Я битый час пытался въехать, а так и не понял, хотя всегда считал себя не глупым и, в общем-то, начитанным человеком. Подумал, может, просто не моя тема. Юра, ну чё за самобичевание, я же сам всё читал. Да хрен бы кто лучше написал. Разве что кто-то из этих умников, которых в викторинах по телеку показывают. Знатоки, или как их там правильно. Так чё на флешке-то? Да я сам толком не помню. Понимаешь, из меня такой хакер. Юрий Андреевич саркастически хмыкнул. Нас, конечно, учили с разной техникой обращаться, но давно это было-то. Меня когда закрывали, эти компьютеры совсем другими были. Я чуть не вляпался как-то раз, потом бросил инкассаторов долбить. Неважно. Я ноутбук у пацана соседского взял на время. У него уже с интернетом был. Научил он меня немного и штуку эту подарил. Но сказал, что она старая и места там мало. Я, когда компьютер ему отдавал, то, что нашел интересного, на нее записал. Не факт, что там вообще что-то получилось. Я ж первый раз записывал, но... По идее, должно. Думал, себе такой же ноутбук куплю и разберусь с чертежами, посижу, подумаю. Ну а чтоб эта хрень не потерялась, на ключи прицепил, там вон колечко специальное. Рассказчик из тебя тоже хреновенький, если честно. Чё за чертежи-то хоть, да разные есть. Понятно, что не полная документация, но суть уловить можно. Глядишь и пригодится что. Вот только позволит ли нынешние технологии. А почему раньше молчал? Да забыл я за нее. А вчера за папиросами в стол полез и увидел. Бросай курить, а то уже хрипишь весь и кашляешь, как барабан рак легких хочешь. Проворчал Егор. Переживаешь? Приятно, блин. Еще бы. А если ты, старый хрыч, кони двинешь, кого мне в крестные звать? Императора, думаю, он согласится. Без тени иронии ответил Юрий Андреевич. Не, он для меня никто, а ты, урка, давно уже лучшим другом стал. Это потому, что дружить тебе больше ни с кем. Ну признайся, а Юля ведь тебе тогда нравилась? Я Ленке не скажу. Неожиданно поинтересовался старик с лукавой улыбкой. Вот и спросил. Смутился Егор. Юрий Андреевич расхохотался так, что все в радиусе видимости на них обернулись. «Пошли, Юра, вон их высокопревосходительство уже из приемной выходит». В приемной было несколько человек. Какой-то начальствующего вида господин в чине статского советника, не рассчитывавший видеть молодого ротмистра, ожидавшего аудиенции у императора, изумленно уставился на Егора. Остальные отнеслись к его появлению более спокойно. На Юрия Андреевича вообще практически не обратили внимания. Похоже, полковники здесь не были такой уж редкостью. Адъютант императора при их появлении тоже сделал удивленное лицо, но все же доложил. Николай двоих тут же принял и встретил с довольной улыбкой. Судя по всему, общение с высшим генералитетом прошло успешно. Что-то забыли или решили узнать, насколько мне предана армия и флот. Вы очень проницательны, Николай Александрович. И то, и другое одновременно. Скажите, пожалуйста, а вы фильмы на планшете уже посмотрели? Некоторые даже дважды, рассмеялся государь. Александра Федоровна чуть не плакала, что больше нет. Что ж это Елена Петровна так мало загрузила? Или памяти не хватило? Николай II в последние дни активно осваивал гаджеты и уже успел кое в чем разобраться. Мы ведь на рыбалку ехали, кто знал, развел руками Егор. Можно попросить его обратно буквально на день? Поинтересовался Юрий Андреевич. Конечно, господа, император открыл ящик стола и достал планшет. Прошу, благодарю вас, государь, мы в скором времени вернем его обратно, возможно, даже с небольшим бонусом. Не торопитесь. Сейчас, право, не до кино, хотя очень интересно, не скрою. Разрешите идти, Николай Александрович, ступайте. Лена, пользуясь постоянным отсутствием Егора, давно уже прочно обосновалась в их новом штабе, а в последнее время и две юные графини Беловы тоже стали там частыми гостями. Юрий Андреевич не возражал, хоть и порой подтрунивал над ними, что, мол, теперь по количеству графинь их спецслужба выбилась в мировые лидеры. Девушки никого не знали в этом большом городе, а тут молодые офицеры, настоящие рыцари плаща и кинжала. Один такой рыцарь, корнет барон фон Мидем, даже был официально представлен Елизавете Матвеевне и ухитрился отобедать в их доме, что было достаточно серьезным шагом с его стороны. Об этом Егору рассказал Юрий Андреевич, пытаясь скоротать время в пути. Он, правда, не уточнил, кто именно из двух юных созданий так заинтересовал молодого барона, но, впрочем, это было уже несущественно. В ответ Егор рассказал пару забавных случаев, произошедших в учебном центре во время тренировок, а потом под большим секретом поведал, что Лена сшила себе точную копию своей формы госбезопасности и даже заказала у какого-то ювелира кубари в петлице, но они пока еще не готовы. Юрий Андреевич выслушал эту историю и, помолчав немного, сказал: «Я тут недавно слушал, как ты командуешь, аж слух режет, кого там только нет у тебя, и вахмистры, и фельдфебели, и подхорунжие. Сборная какая-то получилась, нужно их всех к одному знаменателю приводить. Подготовлю я, пожалуй, бумагу о введении специальных званий, как тогда у нас были, смысл что-то изобретать, а твою спецуру к нам припишем, закажем еще комплект мужской формы, и царю на утверждение, а твоим, береты краповые и эмблему красивую, как тебе, краповые еще заслужить надо, а пока пусть черные носит», недовольно пробурчал Егор. «С эмблемой вообще не проблема, только мы ведь вроде как к отдельному корпусу жандармов относимся, ну это пока. Да и некогда сейчас всем этим заниматься, но мысль у твоей благоверной в правильном направлении работает. Мне эти сиятельства и благородие уже в печенках, уж лучше товарищ старший лейтенант госбезопасности. Теперь-то уже, наверное, целый майор получаешься. Да похер, я ж не об этом». «Ну так-то да», согласился Егор, «меня это тоже напрягает. Вот день икс пройдет, и подумаем». «Как скажете, ваше сиятельство», — ухмыльнулся Егор. «Заткнись, душевно тебя прошу. Лучше форму себе закажи там же, где и Ленка, чтобы одинаковая получилась». «Да не вопрос, сделаю. Может, и тебе заодно, чтоб и парадную сразу показать? Давай, не прокатит, будем в ней 9 мая отмечать». «Так, вроде пока еще нечего отмечать, а бог даст, так и не будет». «Та брось ты, это я тогда, перед войной, посчитал дурной приметой, а так каждый год с самого детства. Ты чё, если погода позволяет, то на природе обязательно. Сейчас тут разгребем маленько, а в следующем году рванем всем коллективом». «Всем коллективом», улыбнулся Егор. «И как ты это всем объяснять собираешься? А зачем что-то объяснять? Халява, это такая штука, что никаких вопросов не возникнет. Можешь мне поверить? Да я верю, чё уж тут. Они подъехали к своему штабу, вылезли из экипажа, и Егор, оглянувшись на извозчика, негромко спросил. Я так понимаю, ты из этого спецназа хочешь своих личных опричников сделать? Почему так решил? Так ты же отказался от гвардейцев императора. Дело не в этом. Ребята, которых ты сейчас обучаешь, из крестьян до рабочих, и как бы там ни было, определенная классовая ненависть у них изначально присутствует. А нам сейчас кусаться с разной знатью да купцами-миллионщиками. А опираться на детей помещиков и буржуа в таком деле, сам понимаешь. А на уголовниках ты их просто обкатать решил, или как? Юрий Андреевич улыбнулся. В тюрьмах есть способные ребятишки, специализирующиеся на подделке банкнот и ограблении их банков. При желании можно весь мир обеспечить качественными подделками денег и антиквариата. Поверь мне, среди преступников есть очень талантливые личности, и многие будут полезны, если привлечь их к работе. Потренируем немного, обеспечим всем необходимым, поможем на первых порах, и вперед. Нам понадобится куча денег, вот пусть и трудится на благо государства российского по мере сил, раз уж ни на что другое не способны. Мы за ними приглядывать станем, а если вдруг что-то пойдет не так, то что с уголовников взять? Бегут из страны, потому как у нас здесь порядок и сильно не забалуешь, вот они в Европу и потянулись. Да и смысл бороться с преступностью, если можно ее возглавить, а все доходы в казну, это, конечно, капля в море, но позволит обзавестись оборотными средствами для одного предприятия, которое уже сможет более глобально решить проблему финансирования ваших проектов. Очень заманчиво, конечно, но давай-ка все по порядку. С грабителями все ясно, а что за предприятие? Егор, ну что ты как маленький, неужели о финансовых пирамидах не слышал, да при хорошем размахе? Так ты еще и аферист, рассмеялся Егор, немного. Знаешь, что я думаю, надо будет объявить о побеге нескольких заключенных, на эту пару-тройку беглых потом что угодно списать можно. Ты страшный человек, граф Белов, а как их всех контролировать собрался? Наших в это не посвятишь, руки потом не подадут, разберемся. Пошли, времени мало. Котов, наверное, уже соскучился. На крыльце их штаба, укрывшись от полуденного зноя, женская половина отдела устроила перекур. Веселая стайка мило щебетала, элегантно дымя модными заграничными папиросами, но заметив, кто входит на территорию, молниеносно просочилась внутрь особняка. Юрий Андреевич успел лишь недовольно хмыкнуть им вслед и, обменявшись с Егором взглядами, сокрушенно покачать головой. Проходя импровизированную курилку, граф Белов не поленился поднять дымящийся окурок, брошенный мимо стоящей на перилах пепельницы, и аккуратно его затушить. Войдя в комнату, где трудились девушки, они застали как раз ту напряженную работу, о которой недавно упоминал строгий начальник. Скрип перьев и шелест перекладываемой бумаги совершенно терялся за громким клацаньем нескольких печатных машинок. «Елена Петровна, можно вас на минуточку?» Юрий Андреевич с улыбкой оглядел трудящихся в поте лица девушек и остановился на Лене. Конечно, Лена поднялась из-за стола и вышла следом за ними из кабинета. Старик плотно прикрыл за ней дверь и приблизил к ней лицо. «А ну-ка, дыхни, подружка!» С явно слышимой угрозой в голосе попросил он. Лена взглянула на Егора, ища поддержки, но муж лишь поторопил ее. «Давай, давай!» Лена дыхнула, и старик, удовлетворенный, отодвинулся от нее. «Ладно, но смотри мне, чтоб я тебя больше в курилке не видел. Это понятно, Юрий Андреевич? Да я просто с девчонками постояла немного. Я тебе о пассивном курении рассказывал?» «Рассказывали», печально вздохнув, протянула Лена. «А тебе как об стенку горох?» «Ладно, целуй мужа и дуй назад. Я жду от тебя материалы по эсерам. И не вздумай там что-нибудь нахимичить, большевичка ты наша, Юрий Андреевич. Шучу я, шучу. Чё ты сразу на дыбы? Ладно, молодежь, я у себя. Егор, Шнур», напомнил старик и бодро взбежал по лестнице на второй этаж. «Ну как ты, малыш?» Егор попробовал обнять жену, но та ловко отскочила в сторону. «Предатель, ты меня должен поддерживать, а не этого злющего деда. В старости таким же вредным будешь. Ох, я даже и не знаю, доживу ли. Он-то не женат», улыбнулся Егор. «Да ну тебя», надулась Лена, но тут же быстро спросила. «В газетах про вас пишут?» «Про нас ни слова», рассмеялся Егор. «Не придуривайся. Это ваш спецназ город чистит?» «Да». «Ты тоже участвуешь?» «Хотел». «Юра не пустил. Даже не вздумай». Тут же взвелась Лена и быстро-быстро затараторила. «Ты меня понял, как мы тут без тебя? Ты о нас подумал, ты о ребенке подумал, да хватит уже, понял я, а что за шнур? Довольная достигнутым результатом, Лена тут же сменила тему. Кстати, да, вот кабель нужен, он у тебя там где-то. Это что? Ну, переходник с флешки. А так он дома, завтра захвати с собой, только не забудь. А ты и сегодня не приедешь? Пока не знаю. Постараюсь, конечно. Смотри, а то заведу любовника. Она лукаво улыбнулась ему, но Егор, напустив на себя грозный вид, счел нужным предупредить. Даже не думай. Или что, уже есть кандидаты? Что-то у вас, ротмистр, с чувством юмора сегодня не очень, расстроилась Лена. Еще одна юмористка на мою голову. Смотри мне, да ну тебя. Лена шутливо оттолкнула его от себя, но тут же вновь прильнула и защебетала. А ты знаешь, что ваш барон фон Медим Наташкой Беловой увлекся? Он уже два раза к ним обедать ходил, и даже говорят, что отцу в Москву звонил. Ты вообще в курсе, чей он сын? Его отец недавно московским градоначальником назначен. Не знал. Надо Юре сказать, может, пригодится. Пойду поделюсь новостями. Погоди, Лена всплеснула руками. Я забыла совсем. Надо предупредить Юрия Андреевича. О чем? Да тут такое дело. Только ты не ругайся, пожалуйста. Обещаешь? В чем дело? Сначала пообещай. Ладно. Признавайся, что уже натворить успела. Пойдем лучше к нему в кабинет, чтобы два раза не рассказывать. Ну, пошли. Егор поцеловал жену, и они поднялись на второй этаж. Юрий Андреевич о чем-то негромко беседовал со штабс-ротмистром Котовым. Непринужденную обстановку создавали бутылка коньяка и три бокала. При их появлении они замолчали, но старик, удивленно взглянув на Лену, все же призывно махнул рукой и продолжил разговор. «Алексей, слишком много людей из самых разных структур задействовано. Утечка неизбежна, воспримем это как данность. Алексей Игоревич», — поприветствовал Егор Котова. «Ваше сиятельство», — кивнул он в ответ. «Елена Петровна, у вас что-то срочное?» Старик вопросительно посмотрел на Лену, всем своим видом давая понять, что сейчас совсем не до нее. «Юрий Андреевич, я хотела поставить вас в известность о кое-каких подозрениях в отношении одной нашей сотрудницы. Я вас внимательно слушаю». «Какой именно?» «Дарьи Кленовой. Я вчера выходила из кабинета», — Лена слегка смутилась, — «а когда вернулась, то застала ее перебирающей бумаги у меня на столе. Я поинтересовалась, что она делает, и Даша сказала, что хотела взять у меня копировальную бумагу для печатной машинки». «Взяла?» — улыбнулся Юрий Андреевич. «Да, но только вечером я обнаружила, что пропала фотокарточка одного бомбиста. А она была, я точно помню. Не волнуйтесь, Елена Петровна, принесите мне материалы по этому человеку, я разберусь». «Это еще не все», — Лена взглянула на Егора. «Я за ней проследила потом. Что-нибудь интересное заметили?» — деловито спросил старик даже без намека на иронию. «Она встречалась на улице два раза с молодыми людьми. Первому что-то отдала из своей сумочки, а у второго, наоборот, взяла небольшой сверток. Я не смогла рассмотреть издалека, что именно. Я проследила за вторым мужчиной. Он снимает комнату возле Покровской площади. Дворник сказал, что поселился недавно и живет вместе с двумя такими же студентами. Кстати говоря, на студента он не очень похож, да и к тому же по пути пару раз проверялся на предмет слежки. Надо признать, достаточно неумело. Что еще удалось выяснить?» «Больше ничего», — Лена пожала плечами. «Благодарю за проявленную бдительность, Елена Петровна, но впредь я попросил бы вас заранее ставить в известность о подобных мероприятиях. Что ж вы одна-то, графиня, право слово». Лена виновато взглянула на Егора, но тот лишь покачал головой, хотя ему было что сказать, и только присутствие Котова удерживало от гневной тирады. «Алексей Игоревич, займитесь этим вопросом». «Слушаюсь», — Котов повернулся к Лене. «Елена Петровна, адресок квартиры не подскажете?» «Адрес, описание внешности фигурантов и хронометраж событий я указала в рапорте. Сейчас принесу. Разрешите идти, господин полковник?» «Елена Петровна, голубушка, помилуйте. Да как же я могу вам что-то разрешать или запрещать? Вы и так столько для нас делаете». Старик добродушно улыбался, но Лена не приняла эту игру. «Юрий Андреевич, я попросила бы вас не выделять меня среди остальных сотрудников». «Конечно, конечно, как вам будет угодно». Лена встала из-за стола, и все трое мужчин тоже поднялись. Она окинула их взглядом, вздохнула и вышла из кабинета. В глазах Котова явственно читался немой вопрос. Юрий Андреевич небрежно плеснул в пустой бокал немного коньяка и, подвинув его Егору, коротко пояснил. «Присоединяйтесь, Егор Николаевич». Началось. Егор подумал, что Юра наверняка имеет в виду не совместную пьянку, и навострил уши. «Я весь внимание, господа». Он пригубил коньяк и отставил бокал в сторону. «Завтра в тронном зале Зимнего дворца соберутся сливки общества не только столицы, но и, считай, всей империи. Мероприятие предполагается исключительно деловое, поэтому, думаю, ни банкета, ни бала ожидать не стоит. Наша задача – обеспечить безопасность всех присутствующих и, конечно же, самого государя-императора. Помимо обычных караулов, охрана будет усилена ротой дворцовых гренадер, а также собственным его императорского величества конвоем. Ваши люди, Егор Николаевич, будут проводить задержание. Сопротивление вряд ли стоит ожидать, но все же пусть для солидности экипируются по полной. Поезжайте сейчас к себе и подготовьте личный состав. Вполне возможно, что сегодня к вам прибудет сам император. В таком случае, господа, позвольте откланяться. Егор встал и, попрощавшись кивком головы с Котовым, вышел. За дверью послышалось: «Домой приезжай сегодня». «Постараюсь», сказал же. Дверь опять отворилась. В кабинет вошла Лена с тонкой картонной папкой в руках. «Разрешите, господин полковник?» «Конечно. Прошу вас». Лена положила на стол перед Юрием Андреевичем несколько исписанных от руки листов. «Это рапорт», рядом легла еще пара листов. «А это краткая справка по социалистам. Жду дальнейших указаний». «Благодарю, Елена Петровна. Помогите новеньким разобраться с их бумагами. И попросите Кленову зайти». «Слушаюсь». Лена вышла из кабинета. Было слышно, как ее каблучки зацокали вниз по лестнице. «Господин полковник, разрешите распорядиться укрыть ступени ковром», — проявил инициативу Котов. «Ни в коем случае, штабс-ротмистр. Это нам сейчас еще пригодится». Котов пару минут поерзал на стуле, помялся, но все же осмелился. «Разрешите вопрос, Юрий Андреевич, по поводу Елены Петровны?» «Да, боюсь, я не смогу удовлетворить ваше любопытство, штабс-ротмистр. Я понимаю, что пока не успел заслужить доверие, господин полковник». Юрий Андреевич бросил быстрый взгляд на дверь, а затем приложил палец к губам и сказал: «Когда дело касается государственной тайны, то о каком доверии может идти речь? Каждый должен знать ровно столько, сколько ему положено. Вот я, например, вполне доверяю Егору Николаевичу, но ведь я же не стал ему рассказывать, что завтра утром на Витебский вокзал прибудет государь-император, и что он проследует в Зимний дворец именно по Гороховой улице. Ни к чему ротмистру это знать. Только так и можно обеспечить секретность, да и то не всегда. Расскажите лучше, как прошла ваша встреча с людьми из управления второго генерал-квартирмейстера главного штаба». Котов понимающе кивнул. Стук каблучков, поднимавшийся по лестнице девушки, стих где-то посередине пролета. Теперь стало ясно, зачем это полковнику понадобилось говорить ему, опытному жандарму, столь очевидные вещи. «Встреча, я считаю, прошла вполне успешно. Договоренности о сотрудничестве достигнуты. Будем работать». В дверь постучали. «Входите», — разрешил граф Белов. Это оказалось коллежский регистратор Кленова. «Вызывали, Юрий Андреевич?» «Дарья Алексеевна, мне к вечеру нужны все данные по социал-демократам. Если не успеваете, скажите остальным, пусть помогают. Я справлюсь». «Отлично, я на вас очень рассчитываю. Поторопитесь, пожалуйста». Кленова вышла, и старик на несколько секунд прикрыл глаза, прислушиваясь, а затем улыбнулся и подмигнул Котову. «Вы рыбалку любите, Алексей Игоревич?» Егор прибыл в учебный центр как раз вовремя. Он только и успел распорядиться, чтобы все привели себя в надлежащий вид, как подбежавший солдат доложил о прибытии целой делегации из высочайших особ. Егор скомандовал общее построение и вместе с недавно назначенным комендантом учебного центра штабс-капитаном Юрченко направился навстречу гостям. Император, прибывший в сопровождении многочисленной свиты, пребывал в прекрасном расположении духа и проявил живой интерес к тренировочному процессу. Пришлось в спешном порядке организовывать показательные выступления. Наблюдая за штурмующими здания группами, Николай Александрович даже выразил свое восхищение слаженностью действий и скоростью проведения захвата. Экипировка и вооружение бойцов тоже заслужили высочайшие одобрения. Император немного пострелял из разных пистолетов по мишеням, а потом распорядился прекратить занятия и построить отряд. После короткой вступительной речи, где он благодарил бойцов за службу, началось награждение. К удивлению Егора, Награжденных было совсем немного. Несколько нижних чинов наградили солдатскими георгиями 4-й степени и двое офицеров получили орден Станислава 3-й степени. Ротмистру же пожали руку и похлопали по плечу. Но он, в общем-то, и не рассчитывал на награду, поэтому не особо расстроился. Вскоре высокие гости отбыли, чему все оставшиеся только порадовались. Егор отправил личный состав отдыхать и уже подумывал, что стоит поехать домой, но подбежавший дежурный доложил, что его требует к телефону полковник Белов. Егор тут же решил, что поездка домой накрылась, так как Юрий Андреевич никогда не звонил по пустякам, но ошибся. В этот раз господин полковник всего лишь просил Егора приехать завтра с утра пораньше с парой своих ребят на Гороховую улицу, где он их встретит лично. Ранним пасмурным утром сонную тишину Гороховой улицы нарушил стук копыт одинокого конного экипажа. Поравнявшись с неторопливо прогуливающимся прохожим, экипаж остановился. Прохожий, видимо, поджидавший именно его, тут же оставил свою неспешную прогулку, быстро подскочил к пассажиру и торопливо доложил. «Ваше сиятельство, они на чердаке вон того дома. Поволокли с собой тяжелый ящик. Думаю, что пулемет. И где только раздобыть-то умудрились, подлецы. Я поставил у черного входа поручика Ширяева, с ним еще двое». По улице какой-то молокосос кружил, но с полчаса как ушел. Корнет фон Медим вызвался его проводить. Какие-нибудь приказания будут? Да никаких, Алексей Игоревич. Ждем пока. Сейчас специалисты прибудут. Егор Николаевич? Да. Пусть покажут нам класс. Юрий Андреевич достал портсигар, угостил Котова, закурил и предложил. Садитесь в экипаж, штабс-ротмистр в ногах, как известно. «Правды нет, благодарю, ваше сиятельство, Алексей Игоревич, ну, договаривались же», он недовольно поморщился, «виноват, Юрий Андреевич, забылся, да ладно, это все не важно, сколько там тел», старик кивнул на указанный ему дом, «помимо Дарьи Алексеевны, еще двое, один по описанию походит на Терехова, это тот бомбист из ПОПСР, боевая организация партии социалистов-революционеров», чья фотокарточка пропала у Елены Петровны. «Пропала», Юрий Андреевич иронично хмыкнул. «Я хотел сказать, была украдена», поправился Котов. А второй, по безразличию в голосе было понятно, что полковника не сильно занимал этот вопрос и он лишь пытается скоротать время ожидания. Юнец без усы, лет 15 или того меньше, одет прилично, типичная желтая карточка. «Что, простите, я имел в виду, что по облику типичный студент, мы... Когда учет ведем, то на красные карточки заносим эсеров, на голубые – социал-демократов, на зеленые – анархистов, на белые – различных деятелей общественных групп и движений, а на желтые – студентов вроде этого. Понятно, старинная громоздкая карета, заслужившая в народе обидное прозвище Колымаги или Рыдвана, остановилась позади их экипажа. Егор, сидевший рядом с кучером, легко спрыгнул на мостовую и подошел к ним. Несмотря на довольно теплую погоду, ротмистр был одет в легкий светлый плащ. «Доброе утро, господа! Здравствуйте, ваше сиятельство!» — отозвался Котов, а старик молча протянул руку и постучал костяшками пальцев по груди Егора. Кираса под плащом тут же отозвалась глухим звуком металла. Юрий Андреевич критически обозрел его высокие ботинки со шнуровкой и недовольно спросил. «Ты все никак не угомонишься, да я так ржавчиной скоро покроюсь, дайте хоть немного размяться, иди разминайся, чердак вон того дома, там два тела и Дарья Свет Алексеевна, надо говорить, чтобы живыми брал, не надо, благодарю, господин полковник, это мы мигом, это мы с превеликим удовольствием», Егор негромко свистнул, и дверцы его кареты тут же распахнулись. На улицу высыпала сверкающая доспехами четверка крепких ребят. Егор скинул плащ и аккуратно пристроил его рядом с кучером. Один из парней протянул командиру шлем. «За мной!» – скомандовал Егор и первым побежал к указанному зданию. Штабс-ротмистр Котов с интересом наблюдал, как сверкающая на солнце процессия скрылась в парадном. Юрий Андреевич вздохнул, покачал головой и закурил. «Алексей Игоревич, а тюремная повозка где?» – ожидает в том дворе. «Одну минуту». Котов покинул экипаж и быстро зашагал вдоль дома. Не прошло и 5 минут, как тяжелая дверь парадной снова распахнулась. Один спецназовец вышел на улицу, внимательно осмотрелся по сторонам и призывно махнул кучеру тюремной кареты. Двоих мужчин со скованными за спиной руками затолкали внутрь подъехавшего фургона, А Кленовый Юрий Андреевич галантно предложил место в своем экипаже. Два жандарма во главе с поручиком Ширяевым вынесли из подъезда пулемет системы «Максима». Юрий Андреевич усмехнулся. «Здорово. Сколько за него отвалили? Тысячи полторы? Поди, ладно, можете не отвечать, я сам узнаю». Он обернулся к штабс-ротмистру Котову. «Алексей Игоревич, вы тут оставьте кого-нибудь нашего юного корнета дожидаться и поезжайте следом за нами. Сегодня очень много дел, а мы с вами несколько отвлеклись». Глава 11. В большом тронном зале Зимнего дворца собралось человек 100. Случайных людей здесь не было, только банкиры, промышленники, купцы и крупные землевладельцы. Всех этих людей объединяло одно – они были обладателями многомиллионных состояний. Негромкая музыка и сновавшие с подносами шампанского официанты пытались по мере сил скрасить ожидания почтенной публики. Огромные лакированные двустворчатые двери, настоящее произведение искусства, беззвучно распахнулись. В зал вошло несколько человек в жандармских мундирах. Шедший впереди пожилой полковник обвел тяжелым взглядом всех присутствующих в зале и спросил: «Все собрались, ваше сиятельство? Тут Гинзбурги, Второвы, Юсуповы, Демидовы, Набели, Поляковы, Перловы, князь Семен Абамелик Лазарев, Борис Абрамович Каменко, Гуга Барау». «Гуга Барау, это кто такой?» «Немец, ваше высокоблагородие, торговля чаем и продуктами химической промышленности, почти 40 миллионов», уважительно произнес один из сопровождающих, сверившись с записями в тонкой кожаной папке. «Понятно, это кто такие?» Юрий Андреевич кивнул на большую группу людей, державшуюся несколько обособленно. «Мамонтовы, Морозовы, Громовы, Третьяковы, Гучковы, Кузнецовы, Коноваловы, Хлудовы, Солдатенковы, виновники торжества. А где Савва Морозов? Что-то я его не вижу». «Игнорирует?» – недовольно спросил граф Белов. «Так помер он, еще весной во Франции, в Каннах. Говорят, застрелился?» – подсказал стоящий рядом с ним офицер. «Ясно. Кто от них прибыл?» «Мать его, Мария Федоровна, вместе со вдовой Саввы Зинаидой Григорьевной, вон они, рядом с Павлом Рябушинским стоят». «Хорошо, разберемся, кто не приехал. Дербенев, Крестовников, Найденов, Бунге, Вышнеградский, Путилов, Смирнов, Монташев, Воронцов, Дашков, Балашов, ну и господин Витте, конечно, Витте и его компанию потом встретим, а этих господ разыскать и доставить немедля». «Куда, сами знаете, выполнять». Его собеседник, захлопнув папку, быстро вышел. Говорил Юрий Андреевич достаточно громко, и его, конечно же, услышали. По залу пронесся тихий гул. «Что с великими князьями?» Не обращая внимания на недовольный ропот собравшихся, поинтересовался Юрий Андреевич. «Ожидают в отдельном кабинете», — доложил один из сопровождавших. «Хорошо, потом за каждым пустите своих людей, я должен знать, кто с кем встречался. Начинайте». Через несколько секунд огромные двустворчатые двери тронного зала вновь распахнулись, и около полусотни безликих фигур в блестящих толстых кирасах и черных балаклавах вбежали в зал, быстро окружив присутствующих гостей. Шум усилился. Юрий Андреевич сделал пару шагов вперед и громко сказал: «Всем сохранять спокойствие. Нам стало известно о заговоре с целью свержения государя-императора и попытки государственного переворота. После проведения необходимых следственных действий все невиновные будут освобождены, а пока, господа, извольте подчиниться. Чтобы уберечь репутацию законопослушных и верноподданных, вам всем выдадут бумагу и чернила. Напишите своим близким короткое послание, что вынуждены уехать по делам минимум на неделю», и, не обращая более внимания на гостей, повернулся к сопровождающим. «Бомбисты-террористы доставлены?» «Так точно, господин полковник. Ожидают во внутреннем дворе под усиленной охраной. Они в надлежащем виде, в точности как вы и распорядились. Все чисто выбриты и переодеты». «Хорошо. Задержанных в Петропавловскую крепость. Пускай следователи начинают. Я позже приеду. Командуйте, ротмистр». С этими словами Юрий Андреевич вышел из зала. Егор сделал пару шагов вперед и, сверившись с листком бумаги, громко зачитал. «Первая партия. Рябушинский, Морозов, Гучков, Кноп, Ермасов, Шмидт, Лианозов, Аксентьев, Бурышкин, Коновалов, Прохоров, Солдатенков, Третьяков, Хлудов, Мамонтов, на выход». Никто из присутствующих даже не пошевелился. «Попрошу вас, господа, нам не хотелось бы применять силу», — улыбнулся Егор. «Как сказал господин полковник, все невиновные будут освобождены. Один из гостей, заложив руки за спину и обведя жандармов презрительным взглядом, направился к дверям. При выходе из дворца задержанным набрасывали мешок на голову, надевали наручники и грузили в тюремные кареты. Когда длинная процессия из двух десятков фургонов покинула стены дворца, во внутреннем дворике раздался громкий взрыв. В то же мгновение в большой кабинет, в котором находилось человек 15 великих князей, вошел император Николай II. Не обращая внимания на охватившие всех волнения, он с легкой улыбкой поздоровался и предложил всем садиться. «Господа», — начал император спокойным и размеренным голосом, так не вязавшимся с недавним взрывом и громкими криками на улице. «В древнем Китае существовало проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен. Весть о террористическом акте в Зимнем дворце с многочисленными жертвами и об аресте в связи с этим нескольких крупных предпринимателей мгновенно облетела Санкт-Петербург. Передовицы всех без исключения газет пестрели ужасными подробностями и самыми невероятными предположениями. Ясность в сложившуюся неразбериху внесло обращение государя-императора, которое транслировалось каждые 3 часа из нескольких десятков громкоговорителей, установленных по всему городу. В этом обращении Николай II объяснил, что новые реформы, направленные на улучшение жизни простого народа, встретили сильное противодействие неких очень обеспеченных и облеченных властью господ, которые и совершили страшное злодеяние, повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы, в том числе и среди самих заговорщиков. Император по-отечески пожурил заблудших подданных, покрывающих различных террористов, которые своими преступлениями только мешают развитию государства, и вкратце перечислил все значимые изменения, произошедшие в стране за последнее время. Затем он поделился планами по освоению огромных пустующих территорий и выразил уверенность, что это повысит уровень жизни беднейших слоев населения. Также Николай II объявил о создании в скором времени специального департамента в структуре МВД, который будет принимать и рассматривать все без исключения жалобы о произволе чиновников, помещиков и работодателей, но, впрочем, тут же предупредил об ответственности за оговор и клевету. В конце своего обращения император посоветовал всем несогласным с его политикой покинуть пределы страны либо предложить лучший путь развития государства и пообещал, что непременно уделит внимание всем интересным идеям. Такого недвусмысленного предложения к диалогу и сотрудничеству от императора никто не ожидал. Многочисленные горожане в полной тишине слушали это 10-минутное обращение, составленное еще несколько дней назад лучшими специалистами своего дела, а в конце каждый раз раздавались ликующие крики толпы. Усиленные полицейские наряды не зафиксировали случаев массовых беспорядков, но, как оказалось, довольны были не все. Князь Н, вернувшись из столицы в свой особняк в пригороде, долго не мог побороть охватившее его волнение. Все произошедшее сегодня во дворце окончательно убедило его в необходимости немедленно покинуть пределы Российской империи. Арест представителей московского купечества князя нисколько не встревожил, слухи об их финансовом участии в подстрекательствах к массовым беспорядкам уже пару раз доходили до него, но сейчас вокруг творилось что-то непонятное, и это сильно тревожило. Нет, он окажется благоразумнее и завтра же с утра покинет страну. Конечно же, перед этим придется заехать в банк и перевести свободные средства на один из своих заграничных счетов. Имущество, оставшееся в России, побудет под присмотром кого-нибудь из доверенных лиц, а сам князь переждет неспокойные времена в своем особняке в предместье Парижа. Прибыль от здешних предприятий можно с таким же успехом получать и там, тем более что и дети его в данный момент находятся во Франции. Итак, решено, сейчас еще не поздно, и он вполне успевает уладить все формальности с межбанковским переводом. Не откладывая в долгий ящик, князь Н поспешил в банк, но столкнулся с чередой досадных случайностей, не позволявших исполнить задуманное. Уверение управляющего банком, что все это не более чем недоразумение, послужили слабым утешением, и изрядно перенервничавший к тому времени князь был вынужден вернуться в свой дом несолоно хлебавши. День близился к концу, поэтому князь поужинал, немного почитал перед сном, помолился и благополучно уснул. Утро следующего дня началось с неприятного сюрприза. Сразу же после завтрака старый дворецкий доложил о прибытии 2 жандармских офицеров, которые настойчиво требовали их принять. От этого известия князю стало не по себе. Мгновенно в памяти всплыл вчерашний арест московских купцов. А вдруг кто-то его оклеветал? Но он не какой-то купец. Он потомок древнего знатного рода, и вряд ли они осмелятся на подобный произвол. Проси, пусть заходит. Чего им там нужно еще? После некоторого колебания решился князь и отложил утреннюю газету. Вошедших к нему людей он постарался встретить как можно более безразличным взглядом, но, несмотря на то, что никакой вины за собой не чувствовал, при виде пожилого полковника вместе с молодым ротмистром в животе князя внезапно похолодело. Не иначе как оговорили, ироды, мелькнуло у него в голове, или что из прошлого всплыло, тогда это дело поправимое, попробую откупиться. «Доброе утро, ваше сиятельство», — мрачно сказал полковник. «Прошу прощения за столь ранний визит, но дело не требует отлагательства. Я граф Белов, руководитель службы безопасности Российской империи, а это ротмистр граф Иванов. Доброе утро, господа. Чем обязан?» Полковник, не дожидаясь приглашения, уселся напротив князя за стол и сказал: «У нас появились сведения, что вы собираетесь покинуть пределы нашего многострадального отечества. Это правда? Вполне возможно, но я не вижу причин отчитываться перед вами». «Конечно, князь, я и не требую от вас отчета. Вы вольны в любой момент покинуть страну, как сказал наш государь-император, но вывести сможете не более 1000 рублей. Этих денег вам вполне хватит на дорогу, а за границей, я думаю, вы не станете бедствовать. Насколько я знаю, у вас неплохое имение в Париже и отличная гостиница в Довиле. Райское местечко, надо признать. Это кто так решил, это не имеет никакого значения. Просто смиритесь. И если вы еще не передумали уезжать, то предлагаю подписать кое-какие бумаги. Надеюсь, вы не откажетесь передать Фонду развития Отечества остающееся в России имущество. Вы сейчас шутите? Да с чего вы решили, что я соглашусь вам что-то передавать? Прошу меня простить, князь, но у вас нет другого выхода. Что вы имеете в виду? Если мы не придем к соглашению, то боюсь, князь, ваша жизнь сильно изменится, и далеко не в лучшую сторону. Вы вообще отдаете себе отчет, с кем сейчас разговариваете? Достаточно одного моего слова. Повинуясь легкому движению головы полковника, Егор обошел стол и приблизился к князю. Тот смерил его презрительным взглядом и сказал: «Вы зря надеетесь меня напугать. Я вам не мелкий жулик. В том-то все и дело, князь. Вам есть что терять. Подумайте об этом». «Хорошо, господа, я вас понял. Надеюсь, 50 000 золотом вас устроит?» «Увы, князь. Какая же сумма вас интересует? Вы нас, пожалуй, не поняли. Речь идет обо всем вашем имуществе, наличных и банковских вкладах». Князь посмотрел на Юрия Андреевича как на сумасшедшего. «Я непременно поставлю в известность ваше руководство о сегодняшнем разговоре, а теперь прошу вас удалиться. Мы не закончили, князь. Я уйду отсюда не раньше, чем вы согласитесь выполнить все, о чем вас просит. Или вы и правда надеялись, что будете всю жизнь наживаться на чужом труде, а потом сбежите? Не выйдет. Так что выбор, в общем-то, невелик. Или вы уезжаете с 1000 рублей в кармане. Кстати говоря, это почти годовое жалование храброго боевого офицера, ежедневно рискующего своей жизнью. Или, если не согласны, вас ждет уютная тюремная камера и конфискация всего имущества. Ну а если вы будете очень сильно не согласны, тогда эшафот. Пошел вон». Князь вскочил на ноги и указал пальцем на дверь. Юрий Андреевич улыбнулся. «Зря вы так, князь. Я ведь не требую от вас невозможного. Вы сами не оставляете мне выбора». Старик поднялся, аккуратно завернул лежащий на столе нож для писем в бумажный листок и спрятал в карман. «Кстати говоря, что вы сегодня делали между 4 и 5 часами ночи? Что вы себе позволяете? Я же сказал, что не собираюсь перед вами отчитываться. Ответьте, князь, от этого судьба ваша будет зависеть. Я спал. Где же я мог быть, по-вашему? А кто-то может это подтвердить». Князь промолчал, и Юрий Андреевич продолжил: «Сегодня ночью неподалеку Гришку-крысу зарезали, слыхали уже? Наверное, никчемный был человек, доложу я вам, тем не менее верноподданный Российской империи. Так вот, ножичек этот рядом с ним нашли, весь в крови, просто ужас. Когда мы с вами в участок приедем, я вам и протокол покажу, и заключение эксперта. А на ноже, вы только представьте, дактилоскопические отпечатки пальцев. Чьи бы, вы думали? Но и это еще не все. Там бродяга один описывал человека, очень на вас похожего, может и опознает. Как знать, он говорил, что хорошо вас рассмотрел. Мы сейчас кликнем прохожих с улицы. Представляете, как они изумятся, увидев вас, всего окровавленного, барахтающегося в руках жандармов над телом вашего привратника. Или это дворецкий, впрочем, неважно. Это ведь он видел, как вы ночью выходили Гришку убивать, и собирался, негодяй эдакий, этим вас шантажировать. Хорошая будет версия для следствия, не находите, у вас ничего не выйдет. Мои адвокаты легко добьются оправдания, прохрипел князь неожиданно севшим голосом. Возможно, но далеко не факт, эта неприятная история вам очень дорого станет в финансовом плане, я еще не говорю про репутацию. Уверен, многие из высшего света от вас отвернутся, да и большинство ваших друзей не захотят вмешиваться в уголовщину. Кто знает, какие показания могут дать против вас арестованные вчера заговорщики. К тому же все равно придется провести какое-то время в заключении. Я обещаю вам незабываемые впечатления. Вы знаете, что такое пресс-хата? Ах, ну да, откуда вы можете это знать? Поверьте мне, князь, даже если вам и удастся покинуть те негостеприимные стены, вы все равно навсегда оставите там и здоровье, и честь, и достоинство, и весь капитал в придачу. Вряд ли вы сможете жить после этого. Но учтите, ваш будущий суицид будет исключительно вашим грехом. Я честно хотел избежать этого. Так вы согласны с моим предложением? Или господину ротмистру пора хватать вас за шиворот, давать за трещину и тащить в околоток, словно мелкого жулика? Отойдите от меня, ротмистр. Я согласен. Слышите? Я согласен. Егор улыбнулся одними губами и отошел от князя на пару шагов. Что вам от меня надо? Я вам уже сказал. Повторить? Удивился Юрий Андреевич. Я имею в виду, что еще? Вы ведь этим не ограничитесь? Князь попытался улыбнуться, но выглядело это довольно жалко. Я также попрошу вас подготовить отчет обо всех известных вам схемах воровства казенных денег с указанием конкретных имен, желательно высокопоставленных. Надеюсь, вам часа хватит? Да. «Кстати, извольте подписать сей документ». Юрий Андреевич кивнул Егору, и на стол перед князем легло обязательство о неразглашении. «Это все?» Князь уже успел прийти в себя и немного успокоился. Он быстро пробежал глазами машинописный текст, а затем молча указал свои данные и расписался. Юрий Андреевич достал из кармана сверток с ножом и швырнул его на стол. «Возьмите на память, но помните, если вы попытаетесь меня обмануть и начнете поднимать шум за границей, то станете жертвой террориста-радикала или же банальных грабителей». Князь смерил его ненавидящим взглядом и обреченно кивнул. Егор распахнул окно и громко свистнул. Через несколько минут старый дворецкий доложил о прибытии нотариуса. Процедура переоформления многочисленного имущества князя Н. заняла больше 3 часов. За это время князь успел написать десяток листов обличительных показаний. Когда все завершилось и они вышли на улицу, Егор хмуро сказал, глядя себе под ноги на мостовую: «Все, нахрен, я в таком больше не участвую, противно мне, сам себя ненавижу, какое-то вымогательство чистой воды, рейдерство, бля, ну понятно, тебе, значит, противно, а я будто от этого кайфую». Юрий Андреевич потянул его за рукав, привлекая внимание: «Мы ж не для своего кармана стараемся, Егор».